под ногами. И как будто знали, куда шагали, только знали едва ли. Падать было больно, трава росла ножами. И как будто знали, чего искали, только знали едва ли. Такая моя печаль, свечи ты не думай, не глядя вдаль, что за горизонтом живи, не знай, год или стай. Такая моя печаль, что будет дальше, шок или сталь, какими были, какими стали, поймем едва ли. Такая моя печаль. Шарады. И градом падали рядом снаряды, скажут живы и ладно. Правда солью на раны, и снова врут нам с экранов. И снова строят ограды, но я не хочу обратно. Такая моя печаль, свежий ты не думай. Запомню, он обернется и улыбнется потом мне, когда буду готов принять итогом, что не залит бетоном времени ход монотонный, к тяжким задачам от легких решений. Снова назад однократно лишений, будто походкой легкой вне власти притяжения. По млечному пути уйти от опустошения, по звуковым дорожкам, где две сплошные лишние. Луна не с неба и светит огнями ближними встречная. В ней силуэты прошлого напомнят чувства до того, как мир опошлен. Такая моя печаль, свежий день не думай.